Глава 35. Иннокентий III стоял на возвышении перед многочисленным войском, которое собрали для выступления Волсел. Разведка донесла обо всех слухах, и не только. Также предоставили доказательства и привели очевидцев того, как маги Волсела тушили пожар в городе. Под рукой маленькой принцессы Лоизы собралось слишком много могущественных колдунов. Эликсир от черной хвори тоже ее рук дело. Что эта девчонка возомнила о себе? Ее высочество Лоиза Уэстландская пошла против воли церкви, а значит, против воли Бога! Выкрикнул он в молчаливую толпу. Я не боюсь гнева ее отца-короля, потому что на моей стороне правда. Ересь потребна искоренять в самом ее зародыше. Вы отправитесь в Волсел и сметете этот грязный городишко с лица земли во имя Всевышнего нашего. Благословляю! Осенив святым знаком армию, состоящую не только из боевых отцов, но уже обработанных колдунов, Иннокентий величественно махнул рукой, и главнокомандующий принялся отдавать распоряжение подчиненным. Колонны солдат четко развернулись и строевым шагом направились освобождать дальний регион от мерзости, кои являлись неочищенные колдуны и ведьмы испокон веков. Талуй-хан вел свою орду границам Англосаксии. В его груди пелась песнь будущей победы, и он уже вовсю подсчитывал ожидаемую от вылазки прибыль. «Батуй!» — обратился он к мужчине, ехавшему рядом с ним. «Не ожидает ли нас королевское войско?» Они не могли проигнорировать слухи, которые все же повсеместно распространились. Главнокомандующий Батуй Черный равнодушно пожал широкими плечами и спокойно ответил. «Нашей армии никто не сможет оказать достойного сопротивления. Мы как ураган. Все сметем на своем пути и песком развеемся в степи, забрав их жизнь и имущество с собой. Как складно ты излагаешь!» Сладострастно улыбнулся Талуй и даже прижмурился от удовольствия. «Насколько мне известно, нас будут ждать небольшие королевские отряды, но все они будут сидеть за крепостными стенами, и выкурить их оттуда будет непросто». «Ничего», — махнул рукой хан, нисколько не расстроившись от такой новости. «Не впервой, справимся. Нужно только не затягивать с осады замка. У нас не так много времени, потом отец призывает меня к себе. У него планы на земли персов. Богатые у тех владения». Войско Талуй-хана двигалось неспешно, неотвратимо приближаясь к первой крепости. Король Вильгельм I не особо испугался грозных кочевников и разослал немногочисленные войска в приграничные замки, наказав в бои не ввязываться, ворота не открывать до последнего. Хозяевам крепости сия была далеко не в радость. И еще кормить лишние рты, которые только и будут сидеть в их доме и ничего не делать. А если орда до них так и не дойдет? Пустая растрата ресурсов. Но приказ короля — делать нечего, будут выполнять. Талуй-хан разграбил все ближайшие села и пожег дома. Батуй Черный взирал на все это с плохо скрываемым презрением, но вмешиваться не стал. Он вырос в этой среде, давно привык. Но в глубине души, воспитанной ласковой матерью, ему претило все то, что творилось во время вот таких набегов. «Не трогать детей!» Единственное, что он приказал своим людям. «Или вам не сносить головы, это ясно?» Запретить им обижать женщин Батуй не мог. Его просто не поймут, но оградить ни в чем не повинных малышей было ему вполне по силам. А слушаться главнокомандующего, слывущего непобедимым, никто не посмел. «Ты мягок», — подъехал к нему Талуй и чуть насмешливо искривил тонкие губы, узкие глаза хищно сверкнули. «Но ты отменный воин, оттого твой приказ отменять не буду». Батуй Черный склонил голову и молча отъехал к большому дереву с изрезанной глубокими рытвинами корой. Явно зимой кто-то из крупных животных частенько чесал об него рога или точил длинные острые когти. Так и началось их покорение мелких застав Англосаксии. Иногда удавалось поймать зазевавшихся обитателей крепостей, которые не успевали спрятаться за высокими, надежными стенами и врываться в распахнутые ворота. Среди трофеев чаще всего попадали серебряная посуда, гобелены и совсем немного оружия не самого лучшего качества. «Здесь нам ловить нечего, слишком мелкая добыча», — поморщился хан, откидывая нож из меди в сторону. «Едем глубже. Или хочешь возразить?» «Вижу, что хочешь». «Да, мой повелитель». Так же спокойно, не изменяя себе ни на миг, ответил Туманбаши. «Дальше нам будет гораздо сложнее отбиваться от защитников, и король Англосаксии может разгневаться. Мы не в том положении, чтобы затевать войну еще и с этой страной». «Есть в твоих словах резон», — кивнул Талуй-хан. «Но мы ненадолго. Я не могу вернуться домой без золота и дорогих тканей. Меня засмеют мои же жены. Отправляемся еще до рассвета. Проследи, чтобы сегодня воины не напивались», — добавил он и, подхватив двух молодых англосаксонок, поспешил с ними уединиться. Войско Иннокентия и Талуй-хана встретились у Ланкастера, самого близкого Коусалу региона, хоть и не такому болотистому. Битва вышла ожесточенной. Обученные маги оказались не по зубам степенным воинам, хотя те и бились с невероятной силой, не жалея живота своего. Таки потрепав святош, обломав им зубы, они умирали сами, но продолжали резать ненавистных им клирков. Талуй-хан и Батуй Черный стояли спиной к спине на крутом берегу реки Северен и отчаянно сражались с наседающими священниками и их воинами. Последнее, что запомнил Туманбаши, это как его предводителю снесли голову, а его, удачно подловив водной плетью, скинули в бурлящую ревущую реку. «Вот и пришел мой час», — отстраненно подумал Батуй, и воды ледяной реки сомкнулись над его головой. «Это был последний дикарь, что мог стоять, монсеньор Аклер», — отчитался прибежавший вояка своему главнокомандующему. «Живые у них есть?» «Практически не осталось», — тут же ответил служака. Святой отец чуть покривил нос и сквозь щербатые зубы сплюнул тягучую слюну. «Всех в реку», — распорядился он. «А что делать с нашими ранеными бойцами и колдунами, которые могут не выдержать путь до Олсала?» «И наших тоже туда же. Не хватало мне еще о них заботиться», — хмыкнул епископ Аклер. «Мы не пойдем в Олсал. Возвращаемся в Лестер. Не с такими силами врываться на территорию врага. Нас крепко потрепали эти дикари. И надо же было на них нарваться, как не вовремя-то. Папа Иннокентий будет очень зол». «Никто не думал, что они пойдут аж до этих земель», — заметил служака, низко кланяясь. «Мало им мелких крепостей. Покусились на те, что пожирнее», — покачал головой Аклер и приказал. «Созывай общий сбор командиров и поторопись». Боб всегда был любознательным мальчишкой и никогда обузой для своих родителей. Ранним утром он, как и привык, отправился на реку Северен на свое любимое щедрое на улов место. Напевая песенку, закинул удочку и принялся ждать свою законную добычу. Вот только сегодня у него поймается не обычная рыба, а самый настоящий воин из орды Талуй-хана, Туманбаши, Батуй Черный.